Первые встречи. О Кинбурнской косе что-то краем уха я слышал давно, но не интересовался ею, даже не представлял, где она находится. Кинбурн лежал вне сферы моей жизни. Первый раз желание попасть на Кинбурн возникло спонтанно, когда мы с Аллой гостили у отца Сергия, в то время настоятеля церкви в селе Старая Сбурьевка. Расположена Сбурьевка на левобережье Днепра, непосредственно по дороге на Кинбурн, за 40 километров до окончания шоссе с твердым покрытием. Дальше по косе – пески и солончаки. Середина 90-х годов. К отцу Сергию мы добрались на своей допотопной 17-летнего возраста копейке. В нашей старой Богдановке почва жесткая, суглинок. Если не раскиснет после обильных дождей, то проехать можно. Что такое песок, я представлял плохо. Кажется, ровная поверхность, плотный материал. Какие проблемы? Как-то раз, недалеко от Сбурьевки, решил я заехать в лес. Скатился с гравийной дороги. Машина прошла метров 10 и села на днище. Мобильников в массовом пользовании тогда еще не было. Пришлось идти на шоссе, останавливать попутку, ехать в Сбурьевку за подмогой. Спасатель прибыл с длинным канатом и стопкой досок на верхнем багажнике. После немалых усилий вызволил. Как при таком опыте я решился впоследствии ехать на косу на «Жигулях», ума не приложу. Слышал ведь, что нужно преодолеть несколько десятков километров по бездорожью. Примечание. Расстояние от села Геройского, конец шоссе, до села Покровка, ближайшее на морском побережье, где мы сейчас живем, 22 километра, в основном по пескам. Конец примечания. Видимо, все же не отождествлял Кинбурнское бездорожье с теми песками, в которых недавно намертво застрял. Отправились мы впятером. Я с Аллой, сын Саша, отец Сергий и еще одна девушка, Ирина Харистка, проживавшая одно время в нашей семье. Выехали из Геройского, обозрели окрестности, пески. Умнее было бы вернуться назад, но нет. Чтобы на обратном пути было проще разобраться в паутине дорог, колеи, иногда пробитые, как песчаные каньоны, а иногда еле заметные, переплетающихся по пескам и солончакам, лугам и холмам, лесам и болотцам, я попросил Иру составить дорожную карту. Дал ей ручку, какую-то книжонку с белым форзацем и поручил записывать называемые мною по ходу движения ориентиры. Практически выглядело это так. Лихорадочно крутя руль, выбирая приемлемую на взгляд колею и одновременно оглядываясь по сторонам, я диктую. Справа маленькая рощица березок, слева три сосны, слева высохшее озерцо, впереди холмы, колея левая из трех. Справа столбик, вдали линия электропередач, справа лесной массив, справа на холме табличка «По газонам не ходить». Был действительно и такой курьез. Слева стадо коров. А, тьфу! Несмотря на все мои старания, садились в песок мы регулярно. Но нам фантастически везло. Сколько раз мы не застревали, столько раз невдалеке оказывалась помощь. То проезжавший мимо УАЗик, то везущий сено тракторец. Нас вытягивали, ставили на колеса, и мы упорно двигались вперед. Примерно через 5 километров пути и через 3-4 посадки нас подхватил идущий в Покровку луазик. Вытащил нас, очередной раз завязших в песке, и не смог отказать в просьбе провести дальше. Намучился он, бедняга, с нами чрезвычайно. Рядом с водителем луаза, молодым парнем, сидела пожилая женщина, возможно, мама. Нервы у нее сдали еще на полдороги, и она принялась всеми способами выказывать недовольство и возмущение. Но мы не отступали. Собственно-то, и отступать было некуда. Так и тащились за проводником, время от времени застревая в песках и выбираясь с помощью луаза. Оставил нас он уже невдалеке от Покровки. Остаток пути мы проделали сами. Измученные и пыльные в растерянности остановились посередине села. Впрочем, понять, где тут середина села, было непросто. Покровка скорее не село, а группа хуторов среди песков, озер и рощ. Море нигде не видно. Да нам было уже не до того, как бы только до темноты домой попасть. Спрашивая местных жителей, к Кто сможет протянуть до Геройского? Те пожимают плечами. Тут буксировать некому, разве только Виктор Степанович на Урале. В результате поисков я оказался на окраине села, у какого-то странного дома, кирпичного двухэтажного восьмиквартирника, более подходящего для поселка городского типа, но уж никак не для песчаной пустыни. Рядом с кирпичным домом, на приусадебном участке, я и застал водителя кинбурнского вездехода. Сам вездеход, устрашающего вида огромный трехосный полноприводной «Урал» с пассажирским кузовом кабиной, неожиданно веселого канареечного цвета, стоял рядом. Позже я узнал, что на протяжении многих лет этот монстр являлся единственным на всю территорию пассажирским транспортом и спасателем на все нужды. Кто провалился в болото, а кто въехал в море. Виктор Степанович, скептически глядя на стоящую рядом перекошенную копейку, в просьбе не отказал. «Я буду через полтора часа ехать в Васильевку. Возьму вас на буксир, сделаю уж крюк. Отцеплю недалеко от Геройского, там сами доберетесь». Сказано, сделано. В указанное время водитель протянул от Урала толстенный пеньковый канат, который мы с большим трудом приторочили к передку «Жигуленка», и двинулись. Шел Урал вроде и по дорогам, но явно не выбирая легких путей, ни глубокой колеи. Несколько раз я с ужасом видел, что передок «Жигуленка» начинает грести песок, словно воду при глубоком броде. Песок был выше бампера, и струи его забрасывало на капот. В конце концов, куда-то мы доехали. Виктор Степанович отцепил канат, махнул рукой. «Ехать туда!» и урокотал в гущу леса. Мы приготовились к обратному пути по ориентирам. Конечно, эта затея изначально была совершенно идиотской. Во-первых, мы никак не могли определить, на том ли маршруте находимся. И во-вторых, если на том, то в какой его точке? В итоге, более от отчаяния, нежели по рассуждению, приняли волевое решение. Находимся здесь, едем туда, а ты, Ири, читай свои записи с этого места, но в обратном порядке. Последнее оказалось самым глупым. Даже если бы точку маршрута мы определили верно, то все равно читать текст задом наперед было невозможно. В итоге все выглядело примерно так. Слева лесок, то есть справа лесок, уже не лесок, нет, сзади большой лес, нет, вон столбик слева. Как справа? А почему он справа? Слева озеро. А где же озеро? Тем не менее, вскоре мы оказались в виду Геройского. Виктор Степанович направление указал точно. И тут я сделал последнюю роковую ошибку. Впереди дорога разветвлялась на три одинаковые колеи. Я, подпрыгивая на ухабах, разогнал машину. Заторможу, сяду. А уже совсем вечерело. Все трактористы и путники разъехались по домам. Ошибиться было нельзя. Но я ошибся. Оставшаяся в памяти правая колея теперь на обратном пути стала левой. И мы оказались в песчаной яме. Идти в село было поздно, темнело. Решили выкапываться своими силами. Натаскали лапника, выкопали песок из-под днища. После бесчисленных неудачных попыток, уже в темноте, машину вытолкали. И через несколько минут были на асфальте. После этого приключения о кинбурнской косе я и слышать не хотел. До следующей встречи с ней прошло несколько лет. Август, 1993 год. К нам на отдых приехали жена и дети крестного, матушка Маргарита П., с Анютой, Толиком и Вовиком. Решили отправить их на курорт, на Кинбурнскую косу. Конечно, везти не «Жигуленком», а рейсовым катером, ежедневно идущим из Очакова. С ними отправились и мои, Алла с Дашей и Илюшей. Насколько я знал, они планировали снять комнату в Покровке. От катера туда добираться надо было на том же Урале, с тем же Виктором Степановичем за рулем. Вернуться должны были 18-го, прибытие катера в Очаков – 16 часов. По договоренности я должен был их там встретить на машине и до 18 часов вернуться в Богдановку к началу праздничной всеночной преображения Господня. В означенное время я в Очакове, катер задерживается. Идет дождь, я жду в машине у въезда на причал. Вот, наконец, из-за мола показалась белая надстройка. Катер причалил. Дождь превратился в ливень. По трапу, пригнувшись и накрывая головы сумками, бегут пассажиры. Я в насквозь промокшем подряснике стою у трапа. Моих все нет. Матрос выпроваживает последних, прячущихся от дождя пассажиров. Трап затягивают на палубу. «Простите, а что, уже все сошли?» «Все». «А двух женщин с детьми не было?» «Много кто был. Кто был, все на берегу». «Но они не сходили». «Значит, их и не было». Догоняю последних пассажиров. «Простите, а из Покровки кто-нибудь ехал?» «Да, мы». «А вы чем ехали по косе, автобусом или сами?» «Автобусом, Уралом». «А с вами две женщины с пятью детьми не ехали?» «Нет, таких не было». Я в недоумении, переживаю. Представить себе, что две матушки решили не ехать, пропустить богослужение преображения, да еще с учетом того, что без Аллы хор ничего не сможет спеть. Нет, это положительно невозможно. Что же случилось? Что могло произойти? Почему они не сели в автобус? Примечание. Еще раз напоминаю, мобильники тогда видели только в кинофильмах про богачей. Никакой возможности связаться с Покровкой не было. Конец примечания. Вернулся в Богдановку. А что было делать? Легко представить, в каком состоянии для меня прошли всеночные и на следующий день литургии. Я был в таком расстройстве, что даже не замечал нестройных воплей растерявшихся хористов. Естественно, после окончания службы, осветив яблоки и плоды, помчался в Очаков. Не знал, что и думать, что-то могло случиться. Прибудут ли сегодня на катере? И если да, то в каком виде? Прибыли. В виде самым нормальным и веселым. Оказалось, что они просто опоздали на автобус. Женское дело, вовремя собраться никогда времени не хватает, хоть сутки на сборы давай. Но, по их утверждению, пришли-то они как раз в срок, а вот автобус ушел раньше, только его кормой и видели. Догнать не получилось. Оказывается, в этот день Виктора Степановича кто-то подменял, кто-то торопливый, и отъехал на несколько минут раньше. Впрочем, не будем забывать, что у всех часы всегда идут по-разному. Как бы там ни было, опоздали. Чтобы успокоиться, купили какого-то подозрительного спиртного, выпили по рюмке и утешились. А на следующий день подошли к автобусу заранее, благополучно погрузились, сели на катер и прибыли в Очаков. Веселые и довольные. Я же их напугал, был в ярости, ругался. Это кем же нужно быть, чтобы службу преображения Господня прогулять? Позор! И чтобы я больше никогда и слова про Кинбурн не слышал. Больше туда ни ногой, и не заикайтесь. И опять гневаясь, я оказался неправ. Прошло немного лет, и Кинбурн стал для нас вторым домом. Домом тишины, покоя и красоты.